Вернувшись к себе в офис, я уселся и восстановил в памяти все, что мне удалось узнать. Как я считал, Везерпун внезапно чего-то испугался. Он собирался удрать. Вот почему ему так срочно потребовались наличные денежки. Явившись в хижину старого Джексона, он принялся обыскивать ее, пустив в ход топор. Разумеется, он хотел заполучить накопления старика. Возможно, что он нашел их. Пока он занимался поисками, в хижину явился кто-то еще, подобрался к нему и ударил по голове. Затем оттащил к пруду и скинул тело в воду. Таким способом обычно расправляются с торговцами наркотиков. Придвинув к себе машинку, я напечатал для полковника самые последние новости. Он получит практически готовый документ. Когда я стал прятать отчет в конверт для Гленды, появился О'Брайен. «Ну, дружище, считай, что тебе повезло», — воскликнул он, падая на стул. «Я пошел к Берни Айлику, который руководит агентством стриптизов. Мне чертовски повезло. Понимаешь, именно он устроил на работу особу, которая называла себя Стеллой Коста». «Быстрая и толковая работа, Терри». Я положил ноги на стол. «Ну и что?» О'Брайен бросил на мой стол конверт. «Вот она». Я вытащил блестящую фотографию из конверта. На Стелле Коста было надето что-то, название чего я не знал. То ли мини-трусики, то ли символический листок стыдливости. Таких женщин принято называть секс-бомбами, чего стоила одна ее поза с широко расставленными ногами и руками, поднятыми над головой. На ее лице было чувственное возбуждение. Я не торопился, разглядывая фотоснимок. Потом бросил его на стол и взглянул на О'Брайена. «Что еще, Терри?» «Это стоило денег, Дирк. Парень запросил сотню, но я сторговался за 50». Я подумал о Гленде. Она вообще сойдет с ума, когда я представлю свой авансовый отчет. «Что он тебе сказал?» «Этот сукин сын сначала думал за полсотни отделаться одной фотографией, и мне пришлось с ним здорово сцепиться. Пришлось добавить еще двадцатку. Он упрям, как козел». Я застонал. «Ты же знаешь, Дирк, со стукачами иначе не договоришься. Приходится раскошеливаться». «Ну и что он тебе сообщил?» «Эта стриптизка явилась к нему совсем еще девчонкой. Он считает, что ей было около 18. У нее не было никакого опыта, но она ему приглянулась. Полагаю, она обслуживала сначала его одного. Я не стал уточнять. Потом он давал ей небольшие поручения в третьеразрядных ночных клубах. Она изо всех сил старалась познать тайны своего ремесла. Это его слова. Работала у него целых 10 лет и под конец стала мастером в искусстве стриптиза. Лучшим клиентом Бейли был Эдмундо Рейс, владелец скин-клуба. Он взял Стеллу Коста к себе. Для нее это был огромный шаг вперед, если верить Бейли. У Рейза она работала 8 или 9 лет. Затем, год назад, она заявилась к Бейли и заявила, что порвала со стриптизом. Больше Бейли ничего не знает. К этому времени ей уже было около 40, и в ее фигуре обозначилась полнота. Поэтому он ее больше не видел и не получал от нее никаких известий. Бейли не упоминал, что у нее был ребенок. «Ой, как же! Он сказал, что ей здорово мешал ребенок. Она не могла участвовать в вечерних представлениях, потому что ей надо было присматривать за ребенком. Но Бейли с этим мирился. У него самого 10 ребятишек. Однако он считает, что без мальчишки она зарабатывала бы гораздо больше». Я придвинул к нему фотографию. «Посмотри внимательно на эту женщину, не обращая внимания на ее грудь и бедра. Сосредоточься на лице». Он уставился на снимок и захохотал. «Трудно не обращать внимания на столь лакомые кусочки, верно?» «Если можешь, мысленно представь себе свадебные снимки мистера и миссис Герберт Стоббарт, которые тебе показывала Фэн. Ты замечаешь сходство между Стеллой Коста и миссис Тоббарт?» Терри ошеломленно уставился на меня, потом снова на фото. «Возможно и так. Да, черт побери, вполне возможно. Ты хочешь сказать, что это стриптизерка миссис Тоббарт?» «Не знаю. А ты как думаешь?» «Вообще бы я не стал присягать, но когда ты мне об этом сказал, я действительно могу подтвердить, сходство удивительное». Я взглянул на часы. Начало седьмого. «У меня имеется для тебя еще одна работенка, Терри. Пообедай и обойди ночные клубы Секомба. Начни с заведения Флосси Аткинса. Он занимается этим делом с незапамятных времен. Если у тебя там ничего не получится, попробуй в других клубах. Я хочу, чтобы ты выяснил, не видел ли кто недавно светловолосого парнишку с виду педика, с бусами и браслетами, в сопровождении верзилы негра. Мальчишка называет себя Джонни Джексоном. Его отец был награжден медалью почета. Парнишка мог этим хвастаться. Окей?» О'Брайен поморщился. «Если бы вы сказали мне это раньше, я мог бы заняться этим параллельно. Вообще-то, работенка не из приятных». «У тебя уже было два приятных задания, которые обошлись агентству довольно дорого. Денег больше не трать. Между прочим, упомянешь, что Джонни Джексон унаследовал деньги, поэтому ты его ищешь». «Начать с Флосси Аткинса, так?» «Возможно, что там ты найдешь искомое. Задание важное, Терри. Если понадобится, работай всю ночь. Как только получишь солидную информацию, позвонишь мне». «Как я понимаю, ты будешь пускать слюньки в подушку?» «Возможно. Позвони мне домой». «Окей», — буркнул он и ушел. После длительных размышлений я подумал, что мне пора познакомиться с миссис Филлис Тоббарт. Возвратившись к себе на квартиру, я принял контрастный душ. Переодевшись в один из своих самых лучших костюмов, я направился в ресторан «Дары моря», где подкрепился креветками в соусе из зеленого перца. Я не спешил. Когда стрелки часов приблизились к 19:30, я сел в машину и поехал на Броудхерст-бульвар.